Доброта. Доброта – это черта характера, настроение или субъективное отражение некоторых сложившихся взаимоотношений. И пользоваться постоянно добротой может быть кому-то выгодным. А еще, следует ли считать доброту как расходный материал? Также очень интересно, доброта может быть каким-то образом накапливаться. Например, сосредотачиваться в одних руках, передаваться, транслироваться или быть предметом всеобщего торга. Или, может, она для нас является всего лишь неким обусловленным компромиссом, вынужденной реакцией на сложные обстоятельства. И вообще, ее доброту возможно хоть как-то с кого-то потребовать, к обязанности каждому предъявить, или она сплошь лицемерна. Доброта, скажите, она искренняя? А я вам скажу, доброта – это всегда то, что вы от нее ожидаете. Она как вечная вселенская истина. И чем больше о добре говорить, тем она становится от этого только абсурднее.